Четыре способа получать желаемое. Олег успел на электричку, и там ему сломали нос. И он понять теперь не может, так он везучий или нет. На самом деле у каждого из нас есть опыт исполнения желаний. Пусть редкий и небольшой, но точно есть. Если обратиться к этому опыту, то как вы считаете, что вы сделали и как, чтобы это желание сбылось? Как это произошло у вас? Может быть, вы читали какие-нибудь книжки по позитивной психологии, или там смотрели фильм «Секрет», ну или наоборот, ходили на курсы по системе SMART и достижению целей. А может, с вами просто все время происходит что-то само, необычное. Ну и вот как понять, что же из этого работает? Я всегда даю своим участникам на тренинге такое задание, чтобы они поговорили друг с другом и рассказали истории, как их желание сбылось, и подумали, из-за чего это произошло, какие параметры, что им помогало. И на тренинге участники приводят эти самые разные примеры, а я их классифицирую в схему. Пример первый. Я захотел открыть свой бизнес, будучи наемным работником. Почитал, как это делается, собирал полгода информацию, накопил денег, купил франчайзинг, готовую пекарню, рассказывает один участник. Все свободное время посвящал своему делу. Сначала нанял сотрудника, а через год уволился из банка и стал собственником бизнеса, как и хотел. Теперь у меня 8 пекарен в нашем небольшом городе. Никаких чудес. Все зависит от меня. Пример второй. Однажды я посмотрел в зеркало и не увидел, себя за пузом. Рассказывает еще один участник. Я почувствовал себя ужасно просто. На полтора года бросил работу, уехал на море, в Сочи, нанялся охранником дома, чтобы просто иметь возможность там жить. Целыми днями с утра до вечера я бегал, отжимался, занимался даже не на тренажерах, а просто с кирпичами и дровами во дворе. Смотрел в интернете ролики про фитнес, сидел на диете и через полтора года очень изменился, похудел, стал настоящим качком. Именно таким вернулся в Москву к своей работе и прежней жизни. Ну, просто я поставил себе цель и посвятил все время и все силы ее достижению. Но бывают и волшебные истории. Например, такая. Пример третий. Я загадала желание на Новый год. Записала на бумажку, бумажку сожгла, пепел высыпала в бокал с шампанским, выпила его, и все сбылось. Загадала оказаться на море с любимым человеком. Но совершенно не представляла, как, потому что я живу в Нарьян-Маре, и денег на отпуск у меня нет. И вдруг моему ребенку дали бесплатную путевку в пионерский лагерь, а я не могла его одного отпустить, потому что он все время болеет, я поехала с ним. Устроилась в лагере вести кружок и встретила там свою любовь. И все случилось самой, никто не мог предугадать даже, что моему ребенку дадут путевку, что я поеду с ним, потому что у него в этот момент будут проблемы со здоровьем. А есть истории на тему судьба. Человек говорит, что ему даже хотеть в голову бы никогда не пришло. Пример четвертый. Алексей рассказывает, что когда его сократили на работе, он был в депрессии. Чувствовал себя потерянным, не знал, куда приложить свои силы. Однажды случайно встретился с однокурсником, который, как оказалось, был волонтером, помогающим в онкоцентре. Ну, нельзя сказать, что в этот момент Алексея особенно привлекали добрые дела, но он подумал, что поскольку ему все равно нечего делать, то почему бы не сходить с ними в онкоцентр? Приносить пользу все же лучше, чем сидеть в четырех стенах. Пошел раз, другой, а потом вдруг понял, что эта работа ему очень близка, что в ней очень много смысла для него, и он нашел свое призвание. На врача учиться было уже поздно, он инженер. Но он очень быстро освоил медтехнику, переучился, получил нужную квалификацию, лицензию и стал заниматься медицинским оборудованием. Он работает в медицине уже 15 лет, став за это время мега-суперпрофессионалом. Он абсолютно счастлив, что приносит пользу, ему нравится его работа и то, что он делает. И он говорит: «Ой, мне бы и в голову не пришло об этом мечтать. Как можно хотеть работать в онкоцентре? Ни один нормальный человек такое желание не загадает». Да, я его понимаю, потому что я точно так же стала психологом. Мой учитель Валера Силин очень много для меня в свое время сделал. Самым важным оказался до дрожи мистический ритуал посвящения в тренеры. Валера тогда очень болел, и я помню, как я к нему очередной раз приехала, он сказал: «Ты спрашивала вот про книги, про тренинги. У меня есть одна книга, лучшая, что выходила на русском языке о тренингах на этот момент, книга Рудустама. Она редкая, и я ее никому не доверяю, но тебе дам. Ну, как ты знаешь, в тебе есть свет, и он должен сиять. Я счастливая примчалась домой, прижимая книгу к себе, всю ночь ее читала, а на следующий день вдруг узнала, что Валера умер. А я осталась с его книгой и благословением. Понимаете, как я вот после этого могла не стать психологом? Если до этого я еще сомневалась, то в этот день я поняла, что выбора у меня никакого нет. Что это мое предназначение, и я буду идти в этом направлении всю жизнь. Да, очень много всяких религиозных инициаций так происходит, когда с человеком вдруг что-то случается само, ну, как будто происходит какое-то озарение. Это кажется волшебством, когда он вдруг начинает слышать обратную связь от мира, если, конечно, у него хватает смелости к ней прислушаться. Мой друг рассказывал: «Я никогда в жизни не опаздываю, я вообще человек крайне организованный. Однажды я впервые в жизни опоздал на поезд. Я опоздал на поезд!» Что для меня было из ряда вон выходящим. А этот поезд как раз был тем самым поездом, который попал в аварию на пути в Питер. Несколько последних вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Был пожар, и были пострадавшие. А я должен был именно в этом последнем вагоне ехать. И я прямо почувствовал, что меня туда не пустили. Я до сих пор ужасно растерян, потому что я вообще-то очень рациональный человек и во всяких этих ваших ангелов-хранителей не верю. Таня, ты мне можешь объяснить, что произошло вообще? А другие желания исполняются только тогда, когда люди разрешают им случиться и говорят себе: «Мне можно». Вот, например, коллега одна моя, Татьяна, тоже, она и желания загадывала, и над собой работала, и тело свое строила. Она очень хотела выйти замуж за какого-нибудь прекрасного мужчину. Но вот проблема была в том, что когда какой-нибудь прекрасный мужчина с ней знакомился, гулял, ухаживал, у нее вдруг внутри все время звучало: «Так, не может этого быть, не может быть, я его не стою, он же видит, какая я на самом деле, ой». Она утомляла и озадачивала своих кавалеров разговорами на тему: «Со мной все гораздо хуже, чем ты думаешь». И кавалеры ее быстро и регулярно бросали. Почему-то, правда, да? А потом она прошла психологический курс, женский тренинг, изменила взгляд на себя и в какой-то момент просто сказала себе: «Я? Да, я достойна таких мужчин. Даже еще лучших». И вы знаете, как-то у нее все сразу сложилось самым лучшим для нее образом. Да, на тренингах я эти истории записываю, систематизирую, а участники, рассуждая, что сделать, чтобы желания сбылись, начинают спорить. Одни говорят: «Надо волшебить!» Другие говорят: «Волшебство — это смешно, вы просто незрелые люди, приверженные детскому магическому реализму, ваш психологический возраст 6 лет». Третьи говорят: «Хотите — загадывайте, хотите — напрягайтесь и работайте круглосуточно. Но если ты себе не разрешаешь того, что желаешь, все равно ничего не получится». А я ни с кем не спорю. Я поддерживаю всех. Вы знаете, все правильно, и то, и другое, и третье, как в моей любимой притче. К старейшине племени привели трех дерущихся детей, которые никак не могли успокоиться. Старейшину попросили помочь решить их спор. «Все дело в том, — закричал первый мальчик, — что мы пошли втроем ловить рыбу на ручей, а эти двое, они дураки, они ловят ее неправильно. Мой отец всегда говорил, что правильно ловить рыбу — это целиться ей копьем в голову». Но его перебил второй мальчик: «Твой отец дурак, рыбу надо ловить так, как учил мой дед, бить копьем в хвост». И тут третий мальчик растолкал их и сам обратился к старейшине: «Ну как с такими неучами ловить рыбу? Ведь все знают, что рыбу надо прокалывать копьем ровно посередине». Старейшина улыбнулся, погладил всех по голове и сказал: «Мальчики, ваше стремление к истине достойно похвалы. И здесь никто не дурак. Просто на самом деле есть три вида разных рыб». В нашем случае есть 4 способа получить желаемое. Все правы. Просто так устроено человеческое восприятие, что вы, как правило, обращаетесь к какому-то одному способу, как к самому работающему, и практикуете именно его. Но ведь это не значит, что все остальные способы не работают, просто вы ими не пользуетесь. Но, возможно, именно там и содержится ресурс, которого вам недостает. Давайте приведем все это в систему. Система, система, я часто произношу это слово, но чем отличается система от ее отсутствия? Вот давайте так. Возьмем колоду карт в новой упаковке. Открываем ее на середине, и выпадает, допустим, восьмерка пик. Но мы же точно знаем, что до нее в колоде лежит семерка пик, а после нее девятка пик, правильно? Ну или другой вариант раскладки. До нее может быть восьмерка другой масти, допустим, черви, а после нее восьмерка бубновая, правильно? Все в других вариантах ведь нет. Система дает тебе порядок, возможность избегать лишних затрат времени и энергии. Внутри колоды карт, когда она еще не перемешана, ты можешь ориентироваться. Но если твоя реальность каждый раз новая, и карты раскладываются в колоде в произвольном порядке, для этого их тасуют обычно тщательно, то тебе потребуется дополнительное внимание, чтобы каждый раз разбираться в новом раскладе. Если ты переезжаешь в незнакомый город, у тебя уйдет не месяцы, а годы, чтобы в голове появилась полная карта местности. Поэтому так важна четкая система. Система — это целое, составленное из частей. Первое правило системы — все ее элементы равноправны, ни один не лучше другого. А второе правило — работают они только все вместе. Если у тебя работает что-то одно, это означает, что ты не управляешь ни событиями, ни желаниями. Если что-то проваливается, ты не понимаешь, где это случилось и к каким последствиям это приведет. Чтобы разобраться в этом, снова прибегнем к нашей уже любимой декартовой системе координат. Если проанализировать все рассказы о сбыче мечт, то какими бы разными ни были сюжеты, в них все равно есть что-то общее. Во-первых, исполнение одних желаний полностью зависело от усилий человека, а другие воплощались в жизнь как бы сами собой. Хотя на самом деле, конечно же, они просто были частью системы большего размера, той, которую мы называем Вселенной, Богом, Мирозданием. Во-вторых, одни желания были осознаны. Человек хотел именно того, чего загадывал. Другие же были подспудные, они не раскрывались сразу и были наполнены каким-то внутренним содержанием, иногда прямо противоположным тому, что человек декларировал и произносил вслух. Таким образом, система координат наша будет состоять снова из двух осей. Ось X и ось Y, уж как всегда. Ось X горизонтальная, и она на ней будет написана «осознанно», «неосознанно». А ось Y будет вертикальная. Эта ось зависит от меня, не зависит от меня. Таким образом, у нас получается 4 квадранта. Да простят меня те, у кого аллергия на математику, но мне кажется, что это очень просто. Увидев эти 4 квадранта, участники тренинга сразу же заполняют их своими примерами, давая им логичные названия. Первый квадрант зависит от меня, осознанно, цели. Второй квадрант не зависит от меня, осознанно. Желание, волшебство, ритуалы. Третий квадрант не зависит от меня, неосознанно. Знаки Вселенной, судьба. Четвертый зависит от меня, неосознанно. Квадрант можно.